Именно в третьем, приблизительно или в четвертом акте трагедии, видя, что счастье героя все более и более меркнет и рушится, мы переживаем скорбное и мучительное чувство. Но когда в пятом акте это счастье совершенно гибнет, происходит подъем духа, и это дает нам удовлетворение бесконечно высшего порядка сравнительно с тем, какое могло бы доставить нам зрелище совершенно осчастливленного героя. В слабых акварельных красках сочувствия, поскольку его может вызывать хорошо сознаваемая иллюзия, это то же самое, что с энергией действительности происходит в ощущении собственной доли, когда именно тяжкое несчастье представляют собою то, что, наконец, приводит человека в тихую пристань полной резигнации. На этом процессе зиждутся все те глубокие перевороты, совершенно изменяющие дух человека, который я описал в тексте своей книги. Между прочим, я рассказал там историю обращения Раймунда Луллия. На нее поразительно похожа и, кроме того, замечательна по своему исходу история аббата Рансе. Я передам ее в нескольких словах. Юность свою этот человек провел в развлечениях и забавах. Наконец, он страстно полюбил некую госпожу Монбазон и вступил с ней в связь. Однажды вечером, придя к ней, он нашел ее комнату пустой, темной и в беспорядке. Вдруг он наткнулся на что-то. Это была голова, которую отделили от туловища, потому что тело скоропостижно умершей женщины иначе не могло бы войти в рядом стоявший свинцовый гроб. Пережив остроту безграничной скорби, Рансе в 1663 году сделался реформатором ордена траппистов, который в это время совершенно уклонился от прежней строгости своего устава. Рансе, непосредственно после катастрофы, вступивший в этот орден, довел его до ужасающего величия лишений, в котором он пребывает, в Ла-Тропе и до ныне. Методически осуществляемое отрицание воли путем самых тяжких лишений и невероятно сурового и мучительного образа жизни исполняет посетителя священным ужасом. И уже в том приеме, который он встречает себе, его умиляет смирение этих истинных монахов. Изможденное постом, стужей, ночным бдением, молитвой и трудами, они становятся на колени перед ним, сыном мира и грешником, для того, чтобы испросить его благословение. Во Франции из всех монашеских орденов только он один после всех переворотов остался неизменным. Это объясняется той глубокой серьезностью, которая для всех очевидна в нем и которая исключает все побочные соображения. Даже падение религии не коснулось его, потому что корни его лежат в человеческой природе глубже, чем корни какого бы то ни было положительного вероучения. Я уже упомянул в тексте, что рассматриваемый здесь философами до сих пор совершенно обойденный великий и быстрый переворот, который совершается в сокровеннейших недрах человека, происходит чаще всего там, где человек с полным сознанием идет навстречу насильственной и неминуемой смерти, то есть перед казнью. Впрочем, для того, чтобы пояснить это явление еще лучше, я не сочту ниже достоинства философии привести здесь слова некоторых преступников, сказанные ими перед казнью, хотя я, пожалуй, и навлеку на себя насмешливый упрек в том, что ссылаюсь на речи висельников. Я думаю, однако, что виселица – это место совершенно особых откровений. Это вышка, с которой для человека, сохраняющего при этом сознание, часто раскрываются более широкие и более ясные перспективы вдаль вечности, чем большинству философов в параграфах их рациональной психологии и теологии. Итак, следующую проповедь держал с эшафота 15 апреля 1837 года в Глочестере некий Бартлетт, убивший свою тещу. англичане и земляки –